Вайр. Второй традиционный танец при дворе Темной Империи. Оглушительная, бьющая по нервам мелодия. Пары в страстных объятиях, кружащие по залу. Кронпринцесса, огнем волос, выделяющаяся среди танцующих. Мы с Юрао, застывшие на пороге залы, в момент, когда, опустив руки, леди приседают, не отрывая взгляда от партнера. «А я 2 дня на голодном пайке», — простонал Дроу. «И?» — оторопев от подобного признания, спросила я. «И я не выдержу», — сознался Юрао, отпуская мою ладонь. Ладонь не отпускалась, всеми пальцами вцепившись в руку Дроу. «Дэй!» «Она сама, правда?» — нагло солгала я. Влияние темных лордов сказывалось. «Дэй!» Жалобно смотрю на Юрао. Очень жалобно. «А я предупреждал?» Поучительно начал он, разом забыв о танцующих. «Я тебе сразу сказал. Контракт, Дэй!» И вот там, черным по белому, и прописала бы. «Никаких танцев!» Еще раз взглянула на танец. Нервно сглотнув, сказала. «Идем к Стригоям». «Не прошло и года», — хмыкнул Юрао и развернулся, чтобы открыть дверь. «Увы, нас уже заметили. Музыку оборвали на самом трогательном моменте, и едва стекла перестали дрожать от мелодии, раздалось ласковое восклицание леди Тьер. «Дэюшка!» А затем уже недовольная. «Почему так долго?» А в дверях оказались стоящими оба полудемона. И лица такие, без боя не сдадутся, сразу видно. «Как замечательно!» Леди Тьер уже направлялась к нам. «Это будет твой партнер, пока Риан занят?» Юр взвыл. «Идемте!» Не замечая нашего отчаяния, леди подошла, развернула и подтолкнула нас к окнам. «Сейчас прогоним весь танец сначала, а потом ваша очередь!» И только я собиралась возмутиться, как леди коварно добавила. «Кстати, Найтес, не вас ли разыскивал разгневанный лорд Шейвор? Не знаю, что вы натворили, но поверьте, танцы — наименьшие из наказаний, которым вас могли подвергнуть. Я вообще искренне удивлена мягкостью Риана. Обычно он подобное не прощает». И Дроу тут же расхотелось уходить. А мне возмущаться. «Музыка!» — скомандовала леди Тьер, оставляя нас стоять у окна, а сама отошла к небольшому столику, где помимо нее сидело еще несколько леди, бурно что-то обсуждая. Видимо, свадьбу, так как я разглядела лист с заголовком меню. Да, свекромонстр умеет разом делать несколько дел. Истинное темное. План действий. Выбиваем окно, прыгаем на деревья, дальше перебежками до ворот, а там свои, прикроют. Шепотом предложил Юрао. «Ты и кентавров имеешь в виду?» Безразлично спросила я. «Их!» — не стал отрицать Юрао. «Дэй, а ты о чем думаешь?» «Чудо хочу», — призналась я, глядя на начинающийся танец. «Чуда не было!» Была музыка Вайра. Тихая в начале, подобная нарастающему шуму ветра мелодия била по ушам и духовыми, и струнными вступающими разом, и танец, подобный танцу двух уносимых ветру листков, когда пары кружились, едва касаясь пальцами рук друг друга, стремительно превращался в... нечто очень тренирующее выдержку. «Очень похоже на танец семи демонов», — задумчиво отозвался Юрао. «Один из традиционных танцев в хаосе. Только там партнеры меняются. И получается 3 девушки и 7 мужчин. А еще мелодия ускоряется постоянно. Если я прав, сейчас будет бездна». Бездны не было. Был танец, в котором партнерши, обвив талию партнера одной ногой, так что эта самая нога до бедра приоткрывалась, совершали прогиб назад, касаясь руками пола. Лично я на такое не способна не только из моральных соображений, но и по физическим показателям. И вот в этом положении лорды подхватывали леди за талии и кружили. Ловлю на себе испытующий взгляд Юрао. Скептически поджав губы, Дроу сообщил. «Не, ты не потянешь». Это я и сама понимала. А танец продолжался. И подхваченные все так же леди теперь были подняты вверх, все в том же вращении. Смотрелось потрясающе красиво, но участвовать в этом я категорически отказывалась. «Окно, парк, кентавры», — напомнил план действий партнер. «А потом?» — простонала я. «Уйдем в подполье. Будем работать на врагов империи. Кстати, платят больше». Зерно здравого смысла во всем этом имелось. Но самое главное, в предложенном развитии событий не имелось танцев, а это уже был огромный плюс. Молча и выразительно посмотрела на окно. «Дея, не отвлекайся!» Свекромонстр был начеку. Наблюдаем танец. Он дошел до приседаний уже лордов перед леди. «О, смотри!» Юр дернул за руку. «Вот тот второй справа явно пользуется ситуацией». Пальцы второго справа от двери лорда, словно невзначай, пробежались по груди, едва дышащей от подобного леди. И все это в положении глаза в глаза. А после — едва заметная победная улыбочка у лорда. «Это он зря. Малышка не повелась». Кажется, Дроу начало нравиться происходящее. «О, смотри на ее левую ножку». Ножка леди в очередном элементе танца чуть сместилась, словно невзначай, и каблук основательно припечатал ногу лорда. Темный посерел, улыбка-то с его лица не исчезла, но победной ухмылочкой больше не светилась. А вот в глазах проскользнул чисто охотничий интерес. Однако стоило лорду при исполнении следующего элемента, когда его рукам полагалось скользить по плечам и до талии, спуститься чуть ниже, раздалось гневное «Лорд Нес!». Свекромонстр бдит всегда. Кстати, я бы прописал в контракте запрет на приближение свекрови. Или ограничил расстоянием в 100 шагов. Задумчиво предложил Юрао. «Замечательная идея», — с тоской подумала я. И тут случилось чудо. Самое настоящее чудо. Взревело синее пламя. Оно воспылало прямо посреди зала, распугав танцующих, а едва угасло, взору нашему предстал лорд Даррен Элахар в черной форме магистра смерти с заплетенной косой и двумя рукоятями от кинжалов. Причем в его руках действительно были лишь рукояти. Магистр осмотрел присутствующих с таким видом, словно путаются тут всякие, пока взгляд его не остановился на Лиран. «Ох ты ж бездна!» — воскликнул лорд. «Мелюзга, да ты выросла! Где твои ободранные коленки и кривые косички?» Полуэльфийка стремительно залилась краской. «И даже без куклы!» — продолжал Илахар. «Ну, той самой, помнишь? Без глаза и с покореженной рукой. Мы ей еще гипс накладывали и от разрыва сердца лечили». Девушка, несмотря на смущение, все же решила ответить. «Кошмарных, магистр Илахар. Ту самую куклу я, естественно, берегу, как память о том дне, когда вы разрыв сердца бабушки устроили. А вот лечили мы почему-то куклу». «Мне просто бабушку не доверили, иначе бы я за ее лечение взялся», — весело ответил магистр. «Искренне понимаю дедушку». Лиран улыбка очень шла. «Ведь у куклы проблемы со зрением и конечностями начались как раз после вашего чудодейственного излечения». Илахар призадумался и парировал. «Я ей даже волосы восстановил». «Конечно», — вежливо согласилась девушка. «Вы их самолично приклеили. Криво, правда, но факт остается фактом. Приклеили же». Илахар просто улыбнулся ей. Лиран присела в грациозном реверансе. Тангира стремительно поднялась со своего места, Магистр же, наплевав на присутствующих, повернулся ко мне и понеслось. «Дея, прелесть моя! Как же я рад тебя видеть!» «Элахар!» — прошипел свекромонстр. Полуоборот и недоуменно наигранное. «Так видели же уже, леди Тьер, не далее, как сегодня утром, в спальне». И леди, уже готовая разразиться тирадой, после этих слов просто застыла, медленно приходя в ярость. «Да не смущайтесь вы так, не ваша же спальня была!» И Лохар с таким видом это произнес, что у всех возникла одна и та же мысль. «А чья?» Но магистра удовлетворение чужого любопытства никогда не заботило. И поэтому, наплевав на мнение окружающих, он вновь повернулся ко мне и вопросил. «Занята?» «Нет», — разом ответили мы с Юрао. «Да!» От крика леди Тьер сотряслись окна. «У Дэи урок танцев, лорд Элохар! А вам я искренне советую держать свои загребущие лапы подальше от чужих невест!» Внимательный такой взгляд на леди, и Элохар добавил. «И кукол?» «И кукол тоже!» — прошипел свекромонстр. Дальше случилось нечто. Лорд Элохар восторженно оглядел леди Тьер с головы до ног и обратно и восхищенно протянул. «Какая женщина!» Леди Тьер простонала, едва сдерживаясь и ни капли не поддаваясь уловке магистра. Но он этого и не ждал и издевательски продолжил. «Тангира, я поражен! До самой глубины своей темной душонки, куда не достать даже моим жадным загребущим лапкам. Я в восхищении. Нет, правда, это же какая женщина, готовая грудью встать на защиту чести не только невестки, но и куклы уже взрослой внучки. Леди Тьер, я вами горжусь. Искренне, восторженно, бесконечно. Кстати, выражение его лица стало удивленным. «А что это у вас на платье? Вон там, чуть выше вашей правой... ну, в общем, там». На платье леди Тьер посмотрели все, кроме нее самой. Свекромонстр стоял и буравил магистра внимательным, полным подозрения взглядом. «Не сработало, да?» Ничуть не расстроившись, нагло спросил Элохар. Темные глаза леди полыхнули золотым пламенем, после чего она мрачно произнесла. «Лорд Элохар, меня бесконечно изумляет ваша находчивость в способах достижения цели. Однако не стоит забывать, с кем вы имеете дело». «Угрожаем?» — насмешливо поинтересовался магистр. «Предупреждаю». Голос леди Тьер был полон ледяного спокойствия. Элохар улыбнулся чуть иронично и, поглядывая на леди, немного свысока. «Что касается Дэи, она останется здесь», — добавил свекромонстр, при этом как-то хищно улыбнувшись. «И вот я бы ни за что не догадалась о происходящем, если бы не веселый вопрос Элохара. «Перекрываем мои магические потоки, да?» «Именно!» — не стала отрицать леди Тьер. «Дворец, мною бесконечно неуважаемый лорд Элохар, контролирую я. И более вы прожечь переход не сумеете. В бездну все ваше синее пламя на территории моего дворца». Юр присвистнул, скорее уважительно, чем удивленно, и шепотом спросил у меня. «Ты поняла, что произошло?» «Нет», — также шепотом призналась я. «Леди Тьер изолировала дворец. Только что. Вот это сила. В контракт вписываем 200 шагов, не меньше». Я не ответила Юрао. Я, откровенно говоря, ждала ответного хода Элохара. И магистр, весело подмигнув мне, печально поинтересовался у леди Тьер. «Мне что, теперь пешком здесь бродить?» «Именно!» — повторил коварный свекромонстр. И тут Элохар, чуть откинув голову назад, громко расхохотался. Это просто был хохот. Причем не знаю, чего в нем было больше. Веселье или насмешки над леди Тьер? Оказалось, что насмешки. Так как, отсмеявшись, Элохар укоризненно произнес. «Тангира, Тангира!» Он усмехнулся. «Когда же ты поймешь? Мы в разных весовых категориях, милая. Абсолютно в разных». Вспыхнуло золотое пламя. Яркое, ослепительное и, судя по выражению лица свекромонстра, не имеющее к ней никакого отношения. «Вот как-то так!» Да, магистр, несомненно, просто издевался. «Привет супругу!» «Риата, Найтес, долго стоять будете?» Мы с Юрао переглянулись и молча шагнули в пламя. Вслед нам понеслось. «Что за...» Но леди Тьер перебил магистр Элохар, укоризненно так сказав. «Вы действительно полагаете, что я мог бы забрать Дею без разрешения Риана?» В ответ молчание. А дальше издевательское от Элохара. «Правильно мыслите, должен признать. В общем, я так понял. С сыном вы самостоятельно побеседуете. Вот всегда восхищался вами, леди Тьер».